Глава 18. Дневной свет поблек и превратился в серые сумерки, когда Джейн въехала на территорию Гарвардского университета и остановилась возле Коннет-холла. Парковка оказалась почти пустой. Выйдя из машины на пронизывающий ветер, она оглядела старые кирпичные здания, казавшиеся заброшенными, посмотрела на снежинки, роем кружившиеся над обледенелой мостовой, и поняла, что когда покончит со своими делами, уже наверняка будет совсем темно. А ведь Ева Косовец служила в полиции и все равно не заметила, как к ней подкралась смерть. Джейн застегнула на пуговицу воротник куртки и направилась к корпусам университетского музея. Через несколько дней, когда студенты вернутся после зимних каникул, здесь снова закипит жизнь. Сейчас же, в этот холодный день, Джейн шла в полном одиночестве, сощурившись, пряча глаза от колючего ветра. Подойдя к боковому входу в музей, она обнаружила, что дверь закрыта. Ничего удивительного, сегодня же воскресенье. Она обогнула здание и зашла с главного входа, бредя по проложенной среди грязных сугробов тропинке. Остановившись у входа со стороны Оксфорд-стрит, она подняла взгляд, чтобы осмотреть большое кирпичное здание. Над дверью красовалась надпись «Музей сравнительной зоологии». Она поднялась по гранитной лестнице, вошла в здание и как будто очутилась в другой эпохе. Под ногами у нее скрипел деревянный пол. Она вдыхала запах многолетней пыли и тепла от старых батарей и разглядывала стройные ряды деревянных шкафов с выставленными внутри экспонатами. И ни души. В вестибюле пусто. Джейн прошла вглубь здания, миновала застекленные стенды и шкафы с разными экспонатами и остановилась возле коллекции насаженных на булавки насекомых. Она засмотрелась на громадных черных жуков с клешнями, способными запросто прокусить нежную кожу, и на крылатых тараканов с блестящими щитковыми надкрыльями. Содрогнувшись, Джейн двинулась дальше, мимо бабочек, ярких, точно драгоценные камни, мимо шкафа с птичьими яйцами, из которых уже не суждено вылупиться птенцам, и чучелами навеки умолкших зябликов. Тут Джейн услышала скрип шагов и поняла, что не одна. Она повернулась и вгляделась в узкий проход между двумя высокими шкафами. Освещенный сзади, пробивающимся через окно слабым зимним светом, человек, который вышел ей навстречу, больше походил на согбенного безликого призрака. И только когда он подошел ближе, выбравшись, наконец, из своего пыльного потайного убежища, она разглядела его морщинистое лицо и очки в тонкой металлической оправе и уставившиеся на нее, искаженные толстыми линзами, голубые глаза. «Вы ведь та самая дама из полиции, верно?» — осведомился он. «Доктор фон Шиллер, я детектив Риццоли. Я так и понял, что это вы. Да и кто еще может бродить здесь в такой поздний час? В это время двери обычно уже на замке, поэтому у вас есть шанс совершить небольшую частную экскурсию». Он подмигнул ей, словно обещая, что это особое приглашение останется между ними. «Редкая возможность полюбоваться мертвыми жуками и чучелами птиц в отсутствии толп посетителей». «Так вы принесли ее?» — уточнил он. «Вот она». Джейн достала из кармана пакетик для улик и, при виде его содержимого, хорошо различимого через прозрачный целлофан, глаза у доктора живо заблестели. «Ну что ж, чудесно. Идемте ко мне в кабинет. У меня там есть лупа, и я смогу рассмотреть получше. Глаза уже не те. И хотя терпеть не могу лампы дневного света, без них тут не обойтись». Джейн последовала за ним к лестничному колодцу, силясь приноровиться к его невыносимо медленной шаркающей походке. Неужели этот чудак еще преподает? Он выглядел до того дряхлым, что, казалось, вряд ли был в состоянии подняться по лестнице. Но фон Шиллера ей рекомендовали на кафедре сравнительной зоологии, к тому же в его глазах мелькнул нескрываемый живой интерес, когда он увидел то, что она извлекла из своего кармана. Ему явно не терпелось взять в руки этот предмет. «Вы что-нибудь знаете о морских раковинах, детектив?» — спросил фон Шиллер, неспешно поднимаясь по ступеням и хватаясь шишковидными пальцами за резные перила. «Только то, что можно узнать, поедая моллюсков». «То есть вы никогда их не собирали?» — он оглянулся. «А между тем, да будет вам известно, Роберт Луис Стивенсон однажды заметил. Быть может, судьба более благосклонна к тому, кто любит собирать ракушки, чем к тому, кто родился миллионером». «Надо же! Думаю, я предпочла бы стать миллионершей. И страсть эта у меня с раннего детства. Родители каждый год возили нас к морю, на Амальфитанское побережье. И в спальне у меня всегда скапливалось столько коробок с ракушками, что негде было развернуться. Они, знаете ли, сохранились у меня до сих пор, включая дивный экземпляр «Эфитониум Селести», довольно редкий. Я купил его, когда мне было лет 12, заплатил весьма приличную цену. Но я всегда думал так: тратиться на раковины значит удачно вкладывать деньги. Ведь это изысканнейшее из творений матушки природы. Вы видели фотографии, которые я послала вам по электронной почте? О, да. И одну даже переслал старому моему приятелю Стефану Руфини, консультанту компании Metshells. Они находят редкие образчики раковин со всего света и продают состоятельным коллекционерам. И он согласился со мной по поводу вероятного происхождения вашей ракушки. Так что это за раковина? Фон Шиллер взглянул на нее с улыбкой. Думаете, я дам окончательный ответ, даже не осмотрев ее как следует? Да вы, похоже, и так все знаете. Скажем так, примерно знаю, — заключил он, поднимаясь все выше по лестнице. Класс гастропода, — продолжал он, перешагнув на следующую ступеньку, — отряд ценогастропода, еще шаг вверх и новое мудреное словечко, подсемейство букцинацея. Простите, и что все это означает? Это означает, что ваша ракушечка прежде всего гастропод, что в переводе значит брюхоногий моллюск. К этому же общему классу моллюсков относится береговая улитка или блюдечко. Это одностворчатая раковина с мощной ногой. Эта ракушка так и называется? Нет, это только филогенетический класс. В мире существует по меньшей мере 50 тысяч разновидностей брюхоногих моллюсков, и далеко не все из них обитают в океане. Обычный полевой слизень, к примеру, тоже брюхоногий моллюск, хотя у него нет раковины. Фон Шиллер поднялся на самую верхнюю лестничную площадку и направился дальше по коридору, где находилось еще больше стендов и шкафов, откуда на Джейн с немым укором поглядывали безжизненными глазами представители чучельного зверинца. При этом, однако, у Джейн было настолько живое ощущение, будто за ней следят, что она даже остановилась и, обернувшись, оглядела оставшуюся позади пустынную галерею. Шкаф за шкафом, стенд за стендом с выставленными на обозрение чучелами различных животных. Никого здесь нет, кроме нас, убитых животных. Джейн повернулась, чтобы последовать за фон Шиллером, но тот куда-то исчез. Некоторое время она стояла посреди длинной галереи в полном одиночестве, слыша только биение своего сердца и ловя на себе недобрые взгляды всех этих существ за стеклом. «Доктор фон Шиллер!» — позвала она, и ее голос будто эхом прокатился по бесконечным пустынным коридорам. Из-за шкафа показалась голова ученого. «Ну так вы идете?» — спросил он. «Вот мой кабинет». Кабинет — слишком громкое название для помещения, которое он занимал. Дверь с табличкой «Доктор Генри фон Шиллер», заслуженный профессор в отставке, вела в уединенный закуток без окон размером чуть больше подсобки уборщицы. Все, что там могло уместиться, это стол, два стула, да кое-что по мелочи. Профессор повернул настенный выключатель и зажмурился от ярко полыхнувшего дневного света. «Давайте-ка поглядим на нее», — сказал он и жадно схватил пакетик на молнии, который Джейн едва успела ему протянуть. «Значит, говорите, нашли ее на месте преступления?» Риццоли на мгновение задумалась. Потом ответила положительно. Ее вогнали в горло мертвой женщине, вот о чем она умолчала. «Думаете, это имеет какое-то особое значение?» «Надеюсь, вы сможете мне сказать что-нибудь по этому поводу. Можно потрогать ее, если это необходимо?» Профессор раскрыл пакетик и узловатыми пальцами извлек из него ракушку. «Ну да», — проговорил он, обойдя стол и усаживаясь на скрипучий стул. Включил настольную лампу на гнущейся ножке, достал лупу и линейку. «Да, я так и думал. Похоже, 21 миллиметр в длину. Не очень хороший экземпляр. Ее барощатость не так уж и красива. К тому же, видите, она немного обколота. Возможно, это старая ракушка, завалявшаяся в коробке какого-нибудь собирателя». Он посмотрел на Джейн из-под очков своими водянистыми глазами. «Писание макулоза». «Она так называется?» «Да. Вы точно знаете?» Профессор положил лупу, глухо брякнувшую об стол, и встал. «Вы что, мне не верите?» — резко спросил он. «Ну что ж, ваше дело». «Я не говорила, что не верю». «Да нет, вы именно так и сказали». С этими словами фон Шиллер опрометью выскочил из кабинета, с такой быстротой, на какую, как ей казалось, он был вовсе не способен. В раздражении, спеша доказать свою правоту и увлекая за собой Джейн, он мчался по мрачному лабиринту коридоров, заставленных экспозиционными стендами и шкафами, откуда на них взирали мертвыми, остекленевшими глазами чучело животных. Он тянул ее в самый дальний конец здания. Это было явно не самое посещаемое место в музее. Машинописные ярлыки под экспонатами пожелтели от времени, стекла стендов и шкафов изрядно запылились. Фон Шиллер шмыгнул в узкий коридор между шкафами, подскочил к одному из них, выдвинул ящик и достал коробку с образцами. «Вот», — сказал он, раскрывая коробку, вытащил изнутри пригоршню ракушек и разложил их в ряд на витрине. «Писанеа маскулоза, вот еще, еще, а вот ваша». Он взглянул на Джейн с негодующим видом оскорбленного ученого. «Ну и как?» Джейн внимательно оглядела груду морских ракушек с одинаковыми изящными изгибами и спиралевидными бороздками. «Все они похожи». «Разумеется, они же одного вида. Я знаю, что говорю. Это моя область, детектив». «Ну да, область, а толку-то?» — подумала она, доставая из кармана блокнот. «Как еще раз называется этот вид? Дайте-ка сюда». Фон Шиллер выхватил у Джейн блокнот и стал записывать название, искоса поглядывая на Риццоли. «Чудный старикашка! Не мудрено, что его упекли в подсобку». Профессор вернул ей блокнот. «Вот, правильное написание». «А что это значит?» «Название». «Нет, я хочу сказать, каково значение у этой самой ракушки?» «По-вашему, у нее должно быть какое-то значение?» «Вы Homo sapiens, а это писание, макулоза, только и всего». «Это редкая ракушка». «Отнюдь. Можете запросто купить такую через интернет у какого-нибудь посредника, благо их тьма тьмущая. Следовательно, вычислить убийцу по ракушке — дело почти безнадежное». Вздохнув, Джейн убрала блокнот. «Их очень много на Средиземном море», — прибавил профессор. Джейн посмотрела на него. «На Средиземном? И на Азорских островах». «Простите, я не совсем в курсе, где находятся Азорские острова». Он взглянул на нее с недоверием. Затем подозвал знаком к одному из шкафов с выставленными на обозрение многочисленными раковинами и заметно поблекшей карты Средиземноморья. «Вот», — сказал профессор и ткнул пальцем в карту, — «это острова к западу от Испании. И Писанеа макулоза распространена по всей этой области от Азоров до Средиземноморского бассейна. И больше нигде, например, в Америке. Я же вам очертил район их распространения. А те ракушки, которые я показывал, они из Италии». Джейн некоторое время молча разглядывала содержимое шкафа. Она и не помнила, когда в последний раз смотрела на карту Средиземного моря. В конце концов, ее миром был Бостон, а за пределами штата для нее уже была заграница. Почему морская ракушка и почему именно это? Тут ее взгляд остановился на восточной части Средиземного моря, на острове Кипр. Красная охра, ракушка. Что же убийца пытается нам сказать? «О!» — проговорил фон Шиллер. «Не думал, что сюда еще кого-то занесло». Джейн не слышала шагов, хотя полы кругом были скрипучие. Она обернулась и увидела паренька, незаметно подошедшего сзади. Наверняка студент-дипломник, судя по мятой рубахе и линялым джинсам. Он и правда походил на студента. Очки в толстой черной оправе, бледное лицо. Парень так и стоял, не проронив ни слова. И Джейн было подумала, уж не немой ли он. Потом он все-таки заговорил, но так сильно заикаясь, что слушать его было сущей мукой. «Профессор фон Шиллер, пора закрываться». «Мы уже заканчиваем, Малькольм. Я только хотел показать детективу Риццоли кое-какие экземпляры писания». Фон Шиллер положил ракушки обратно в коробку. «Я сам закрою». «Но это же мои...» «Знаю, знаю». «Надо же, стоит дожить до седых волос, и тебе уже не могут доверить даже какой-то растреклятый ключ». «Видишь ли, мне еще нужно разобрать бумаги на столе». «А ты, может, пока проводишь детектива?» «Обещаю, я сам все закрою, когда буду уходить». Парень колебался, силясь, как видно, подобрать весомое возражение, но в конце концов только со вздохом кивнул. Джейн убрала пакетик со своей ракушкой поглубже в карман. «Спасибо за помощь, доктор фон Шиллер», — сказала она. Но старичок уже зашаркал к шкафу, намереваясь вернуть коробку с ракушками на место в ящик. Парень не сказал ни слова за все время, пока провожал Джейн к выходу, ведя ее темными выставочными коридорами, мимо оказавшихся в застекленных ловушках животных. Он шел и молчал. и только скрип его кроссовок по деревянному полу нарушал царившую кругом беспробудную тишину. «Не самое лучшее местечко он выбрал, чтобы скоротать воскресный вечерок», — подумала Джейн. «Да еще в компании всяких ископаемых и засушенных бабочек». Выйдя из музея в ранние вечерние сумерки, Джейн направилась прямиком к стоянке, шаркая подошвами по мерзлому затвердевшему снегу. Но на полпути она замедлила шаг, остановилась. И оглянулась на окутанное мглой здание, на лужи света от уличных фонарей. Вокруг ни души, ни единого шороха. Успела ли Ева Косовец заметить перед смертью, как к ней подкрался убийца? Джейн ускорила шаг и, держа ключ наготове, чуть ли не бегом устремилась к своей одиноко стоявшей машине. Других на стоянке уже не было. Только сев за руль и закрыв за собой дверь, она почувствовала некоторое облегчение. «С этим делом нервы совсем стали не к черту», — подумала она. «Даже на стоянку иду с таким чувством, словно у меня за спиной сам дьявол. Так и дышит в затылок».